После волны, день 202. С утра Иваныч пошел поправить могильные холмики своих бывших сослуживцев. Я решил ему помочь. Брали траву, почистили все, сделали даже оградку из веток. Потом позавтракали и отправились к скальному архипелагу, где стоял траулер. Отходя от СР, Иваныч 3 раза дал сигнал сирены. До траулера добрались и тоже гораздо быстрее. И принялись за ту же работу, что на СР, только еще и топливо надо было перекачать и сразу заправить топливные баки «Авроры». Провозились долго, особенно с такелажем и 2 кранами, сматывали тросы, перегрузили уцелевший якорь и выбрали якорную цепь. Еще сняли эхолот, кучу другого оборудования, а потом Иваныч несколько раз нырял в трюме, чтобы нащупать и снять датчики эхолота. Так что заночевали там же, пришлось немного отойти от траулера и растянуть швартовые между торчащими из моря скалами.